Алло. Алло. Здравствуйте. Да-да. Екатерина Евгеньевна, звоним вам с компании «Биофинансы», специалист «Сканел», Ивана Сергеевна. Ведется Слушай, а кроме биофинансов вообще кто-нибудь сегодня еще работает, интересно? Одни биофинансы звонят мне сегодня. У вас задолженность перед компанией. Да хрен с ней. Срок просрочки вставляет. Я жду инспекционную комиссию, я вашу жду. Уже давно. Оформляли вы займ 31 марта 2018 года. На сегодняшний день текущая сумма долга составляет... А что, от скрипта совсем никак, да, нельзя рублей. Отходить? В принципе, нельзя, да, вот прям? По попке Евгеньевна... получишь. По попке До получишь, 12 да? апреля необходимо... по хребту получишь, если от скрипта отойдешь. Вы на общение настроены, Екатерина Ивановна? Ну, я с тобой общаюсь, а ты не реагируешь на мои вопросы. Почему ты не реагируешь? Екатерина я тебя спрашиваю, до... ты что-то там дычь там по своему скрипту, а ты еще потом спрашиваешь, настроена ли я на общение, когда ты вообще не реагируешь на мои вопросы. Сама-то настроена на общение? Вам необходимо произвести оплату до 12 апреля в полном объеме. Нету у меня такой необходимости. Все? Поняла? В какой день поступает платеж? Зафиксируй отказ от оплаты. Зафиксируй отказ от оплаты. У вас имеется законная причина, которая позволяет вам не оплачивать? Есть. Какая же? Вот такая вот мое желание. Мои желания для меня закон. Вы сейчас законодательство нарушаете, вы понимаете это? А ты понимаешь, что я не законодательство нарушаю, а договор? Статья 807 Гражданского кодекса, договор займа. Ой, на основании этой статьи... Слушай, а тебе вот снится, вот мне интересно... Да ты спать ложишься, ты глаза закрываешь, у тебя, наверное, вот этот скрип снится регулярно. Причем здесь я и ваша задолженность. А лучше меня она не беспокоит, это моя задолженность. Вообще она мне параллельна, перпендикулярна, индифферентна и так далее. Я же тебе сказала, вы... напиши отказ от оплаты. Что я там понимаю, не понимаю, тебе не должно в Екатерина принципе касаться. Евгеньевна, вы так понимаете, потому что вы понимаете, что в любом случае придется оплатить задолженность? Да, именно поэтому, да, вот все, вот я такая сижу, вот поэтому так и общаюсь. Все равно мне вы придется работаете? На трех работах. На трех работах ежемесячно ага. Получаете заработную плату, правильно? В трехкратном размере причем. И по какой причине нет отчислений? Так я же говорила. Отсутствие желания у меня. Я себе не позволяю оплачивать, да. Потому что я не хочу. Вы на что денежные средства потратили юридического лица? Сходила в ресторан, потом Ты сходила в салон. Ты, правильно? Ну да, в салон сходила, в ресторан. Сейчас незаконным образом удерживаете денежные средства юридического лица и намеренно цепитесь возвратом, да, правильно? Вцепилась и правильно. Держу, все правильно, да. То есть признаете, все что признаю, под запись оплаты, разговора, да, под запись разговора. Прекрасно. Значит, в ближайшее время ваш договор будет продан коллекторским организациям по статье 382 статья Гражданского кодекса. Да, знаю я, я лучше тебя, твой скрипт знаю. Сейчас мне пройдет свою инспекционную комиссию, если мне расскажет. Чтобы я сидела и подготавливала всех родственников, чтобы мы сидели все вместе и ждали твою инспекционную комиссию. Вы в браке, Екатерина Евгеньевна? Я нет. Родственники, ближайшие родители имеются у вас? Имеются, конечно. Так обращайтесь к ним за помощью. Может, они да мне она не нужна. Зачем она мне нужна, эта помощь? У меня деньги есть, я же получаю 3 зарплаты. Ты забыла? У тебя с памятью это рыбка? Рыбка Тори. Я все помню, Екатерина Евгеньевна. А что ж ты спрашиваешь глупые вопросы? Почему же тогда глупые вопросы задаешь? Зачем ты мне родители? Я знаю, да, я же тебе сказала, под запись разговора пиши отказ от оплаты. Значит, в ближайшее время новые кредиторы вам установят дополнительные издержки по взысканию. Но это тебя-то как касается? Тебя-то это как касается? Это же не твое дело. Это вообще даже между мной и кредитором вы вообще какая-то хрень из-под ногтей ненужная совершенно. Знаешь, балаболы просто звонят и трындят. Развлекают население. Вы просто развлекаете население своими вот этими звонками. А когда вы будете платить... А вот когда я буду, тебя это касается? Тебя это касается? А будете вы оплачивать? Тебя это касается? Ку-ку, кукушка, рыбка. Рыбка? Будете оплачивать. Я буду оплачивать принудительно новому кредитору. Призываете вы город, правильно? Правильно, жду инспекционную комиссию вместе со всеми родственниками, со всем подъездом. Адресу. Поедет к нам инспекционная комиссия. Или у вас служба приставов. Приедет, уже да, без суда. Так ты ж коллекторам хотела отдавать. А приставы только после суда. Так вы же не слушаете информацию. Так а коллекторские агентства, они не ходят в суд. В суд может сходить кредитор. Коллекторы похеру. Да что вы говорите? Да. Какая вот у меня сумма? Они тебе за эту сумму, думаешь, пойдут? Если бы 3 ляма было, может быть, бы и пошли. Конечно, Екатерина Евгеньевна, они вам установят такие дополнительные издержки. Да что тут? Что ты так переживаешь-то за меня? Что ж ты такая? У тебя такая большая, широкая душа, что ты за меня так переживаешь? Кто я тебе такая, чтобы за меня так переживать? Кто я тебе такая? И зачем ты мне это говоришь? Это тебя касается вообще как-то? Если придется мне так отдавать, значит отдам. Тебя-то это не касается. Прекрасно. На сегодняшний день срок оплаты до 12 апреля вам известен. Сумма тоже. В какой день поступает платеж? Спасибо. Я уже отвечала на этот вопрос 10 раз. Хорошо. Официальный отказ от оплаты по причине уклонения сознательное. Нет, у меня выпрямление осознанное. У меня осознанное выпрямление. Процесс взыскания для вас будет продолжаться до момента полного погашения. Да, хорошо. Очень рада. Взыскивайте. Рада. Только этому году не собираюсь. Ваше. Всего доброго. Алло. Здравствуйте. Здрасте. Специалист Сбербанка России, меня зовут Григорьева Ирина Олеговна. Разговор наш записывается. Поняла. Оксана Викторовна. Еще раз не поняла. Оксана Викторовна, знакома вам? Это знакома. Вас как зовут, не поняла. И откуда вы звоните, не поняла. Специалист Григорьева Ирина Олеговна. Откуда? Специалист Сбербанка. А, Сбербанка? Точно? Да. Не Сбербанка. Специалист Сбербанка России. Обманываешь. Инна, то вы готовы сейчас вести диалог? Ну, позвоните мне. Я на телефон клиент предоставил. Этот клиент, понятно, предоставил. А ваш-то телефон мобильный? Есть федеральный закон 230. В котором написано, что ни в коем случае нельзя использовать IP-телефонию. Если я позвоню по этому номеру, я дозвонюсь до тебя? Вы не дозвоните. Ну все, это IP-телефония. По 230 закону ни в коем случае нельзя по взысканию использовать IP-телефонию. Я еще раз уточняю, что... Это я уточнила телефон. Вам только что этот телефон IP-телефония, правильно? Правильно. Используй по 230-му. Указан он на сайте Сбербанка России, этот телефон, или у меня в договоре? Номер телефона... Вы можете перезвонить по номеру телефона 8-800... А поэтому-то я не могу, значит, по этому телефону я не буду с вами общаться. Я тогда перезвоню, когда мне надо будет, по вашему нормальному... Вы номеру перезвоните. Номер Сбербанка России знают все. Номер телефона наш запишите. Какой ваш? Сбербанка России? Номер телефона 8-800-320-38. Сбербанка России? Контактно. Сбербанка России. Ну вот, я знаю номер Сбербанка России, мне совершенно не обязательно какой записывать. Номер? Вы говорите контактный центр сейчас? Горячая линия. Говорю, телефон. Горячая линия. Телефон. Какой? Откуда мы вам звоним? Откуда вы звоните? Так я вам уточняю у вас информацию. Вы готовы сейчас конструктивно вести диалог и ответить на вопросы? Сейчас. Да. Или вы не готовы вести я диалог? Я сейчас сравню, какой-то у меня там телефон будет вставать. 8-800-302-31-38. сейчас такой. Так, сейчас проверим. Какой? 8-800-555-5550. Вот этот телефон, по это которому... Это контактный центр. Вот я и буду туда звонить. Вы сейчас готовы вести диалог? Я вот туда перезвоню и поговорю. Вы мне звоните, не из Сбербанка. Вы мошенники. Вы мошенники. Здравствуйте, Екатерина Евгеньевна. Здравствуйте. Меня зовут Марина, отдел взыскания банка Тинькофф. Екатерина Евгеньевна, по вашему договору реструктуризации имеется задолженность в размере 4100 рублей. Требование банка произвести оплату сегодня. Готовы произвести оплату в указанном сроке? Мариночка, фамилию, имя, отчество надо назвать и свою должность. Комкина Марина Васильевна. Так. И? Готовы произвести оплату сегодня? И должность какая? Я же проконсультировала по данному вопросу. Отдел взыскания банка Тинькофф. Я это за продел сказала, а должность ты не сказала. Должность ты не сказала. Отдел взыскания банк Тинькофф. Это отдел. А должность в этом отделе у тебя какая? Администратор по взысканию. Екатерина, это сама придумала? В прошлый раз какой-то мальчик звонил, он сказал, что он специалист раннего взыскания. А ты администратор уже, да? Очень интересно. И какой у вас там спектр должностей у звонилок? Вы можете связаться с нашим банком отдела кадров и проконсультироваться по данному вопросу. Ой, даже у вас отдел кадров можно... Екатерина Евгеньевна. Не, ну ты мне честно скажи, что тебе там в трудовой написали? Какая у тебя должность по трудовой? Или тебе даже трудовую не завели? Екатерина Евгеньевна, вы готовы произвести оплату сегодня? Да нет, конечно. Екатерина Евгеньевна, договором были строго обозначены сроки оплаты, вы их нарушили. Именно поэтому банк на законных основаниях оставляет вам требование погасить задолженность в размере 4100 рублей. Если у вас нет возможности оплатить сегодня, мы готовы подождать оплату до 8 марта включительно. Оплата поступит от вас? Я вам не говорила, что я не могу оплатить, я не хочу платить. И ждать не надо. Оплата поступит до 8 марта? Нет, нет, нет. Екатерина Евгеньевна, по какой причине вы не сможете произвести оплату минимального платежа по договору реструктуризации? У меня острая неприязнь к Олегу Тинькову лично и к его сфере деятельности мошеннической в сфере кредитования. Екатерина Евгеньевна, вынуждена вас уведомить, что в случае отсутствия оплаты в установленный срок. Ну, это я все знаю, да, да, да. Да, да, да, да. Да, ты вот робот, да. Вот ты сидишь там дома с гарнитурой на башке. Пошла бы лучше, лучше пошла бы какими-нибудь полезными делами занималась или на нормальную работу устроилась. Ну, что ты вот со своей жизнью делаешь? Что ты со своей жизнью делаешь, а? Сидишь на этого прохиндея работаешь, который тебе даже зарплату не заплатит. Он тебе даже зарплату не заплатит. Ты там за копеечки будешь сидеть и попочку свою рвать на кусочки, на флажочки. Вы готовы вернуться к общепринятой мере общения? Нет, не готова. Я только так буду общаться. Екатерина Евгеньевна, избежать повторных звонков можно, если оплата в сумме 4100 рублей поступит 11 марта. Да, они мне не мешают совершенно ваши звонки. Оплата поступит 11 марта. Над вашими поприкалываться. Нет, конечно. Я же отвечала Екатерина уже на Евгеньевна, этот вы вопрос. Готовы вернуться к общепринятой мере общения? Ты что, заела? Заела, да. Ну, завершенность тебе не нравится. Информацию в вашем кредитном деле. Вынуждена, да. Готовы вернуться к общепринятой? Ты уже четвертый или пятый раз спрашиваешь. Я только так говорю, буду общаться, так что бросай трубочку, если не нравится. Все, Екатерина Евгеньевна, мы с вами свяжемся позже, информация будет зафиксирована. Обязательно, обязательно.